Глава 26. Они позволили Ахматову приподняться и сесть, прислонившись к столу. Черную рубашку и брюки владельца «Царь-пантеры» покрывали серебряные сетевые знаки. «Я закрыл ему доступ к серверу клуба», — сообщил Фист. «Здесь только он сам. Ну, кости и мясо. Ничего больше». Джек пододвинул стул, уселся. «Я перебираю его файлы», — добавил паяц спокойно. «Если найду полезное, дам знать». Ахматов хрипел, кожа его была нездорово серой, он с трудом смог заговорить, но голос оказался неожиданно сильным. «Тебя следовало прикончить еще 8 лет назад». Паяц кинулся к нему, суча руками. «Фис, нет», — остановил его Джек, — «ты уже позабавился. А нам нужно, чтобы он мог связно говорить». Паяц шлепнулся на пол с громким клацаньем и проворчал что-то про добреньких полицейских. «А нам следовало накрыть твои клубы и арестовать тебя», — сказал Джек Ахматову. «Тебе бы не позволили». «Пантеон бы вмешался?» «Возможно. Они меня, в конце концов, и остановили. Но попробовать стоило». «Хм, мы кое-чему от тебя научились. Ямато вынесла все, касающееся покровителя, из моих систем». «Дерьмо», — выругался Джек про себя. «Я ищу». — откликнулся Фис. — Думаю, отыщется что-нибудь пригодное для нас. Оно всегда отыскивается. Бесследно не пропадает ничего. Затем Фист заговорил вслух. — Ахматов, ты рот не закрывай. Расскажи нам все, что мы хотим знать. Тебе же легче будет. Ахматов едва мог сидеть. Привалился к столу, обмякнув, раскинув ноги. Марионетка с обрезанными нитками. — Палачи всегда так. Дескать, сознайся и полегчает. — выдавил он. — Уж будь уверен, боги тебе не простят. — Кого? — Тебя? — осведомился Джек. — Ты для них пешка. Важны Ямато и несчастный Пендервиль. Вот их трогать нам и не позволяет. — Я ничего тебе не скажу. — Ты подумай про Ямато. Она ведь исчезла. У нее новое имя, новая сетевая оболочка, а может и новое тело. Где она? В бородавке или в доме? А может, даже на небесах? Откуда мне знать? Так ведь она теперь твой начальник. Отчего повысили ее, а не тебя? Что она такого сделала? Раньше была одной из пешек, возивших пот. Ты все еще торчишь в притоне дока, подсчитывая выручку, а Ямато черт знает где. Но наверняка она вместе получше этого. «Форстер, заткнись!» — прошипел Ахматов. «Она теперь королева, а ты по-прежнему пешка. Как тебе такое? Ямато хотела, чтобы мы нашли тебя. Именно потому она показала тебя, Карасон. Ямато рассчитывала, что мы станем пытать тебя и убьем. Ты знаешь, что она делает с фетчами. Поэтому ты бы оставался тихим и покорным. Все, дело сделано. Но если ты поможешь мне достать Ямато, этого не случится. Давай просто прикончим его», — предложил Фист и добавил мысленно: «заставь его говорить». Он сделал анонимными все свои контакты. «Я не могу разобраться, какой принадлежит Ямате. Подтолкни его проговориться. Пусть выдаст хоть что-нибудь». «Ладно», — согласился Джек, а вслух сказал: «нет, Фист, мы не станем его убивать или калечить. Если мы так поступим, то станем такими же пешками, какой был он все эти годы. А мы ведь не хотим быть чьими-то марионетками, правда, Фист? Мы не верим, что есть особая доблесть в исполнении приказов. Не верим в то, что лучше слушаться, в особенности, когда просят вежливо и любезно. Ну, давай я сломаю его. Брось, Фист!» — Джек расхохотался. «Я могу быть копом куда злее тебя, если захочу». Затем он опустился на колени перед Ахматовым, склонился над ним, посмотрел в лицо. «Прошлой ночью я спал с Зарей, и она открыла себя мне. Она дала мне все. Ты ведь понимаешь, что это значит? Она наверняка постоянно заглядывает в твои клубы». В глазах Ахматова впервые мелькнул страх, а с ним и бессильная, отчаянная злоба человека, проигравшего жизнь. Джек подумал, не наделила ли его Заря способностью читать в лицах. «Она дала мне все», — прошептал он. «Если хочешь показать это мне, давай скорее», — процедил Ахматов. «Не тяни». «Нет», — вздохнул Джек, — «все будет не так». «Да, ты мне поможешь отыскать Ямато, Но не потому, что я заставил тебя влюбиться в меня, ошалеть от похоти и вывернуться наизнанку ради меня. Ты поможешь мне, потому что понял, как тебя использовали. И твоя злость пересиливает страх. А ведь ты очень зол. Он выдержал паузу, затем включил мысленно программу «Зари», потом склонился еще ниже и прошептал: «Ведь ты поможешь?» Внезапно он ощутил себя распластанным на спине, Ахматов навалился сверху, заскреб пальцами у горла. «Я же говорил, я мать!» — заорал он. «Твердил, что ты представляешь опасности для меня и для всех нас! Она не послушала, и где мы теперь?» Эта сука вернулась из Шелти, сказала, есть работа для ее охранной фирмы. «И мы убили человека, которого я знал 20 лет, а потом еще гребаную бабу-полицейскую. И вот ты здесь, и мы в дерьме!» «В десятку», — изрек Фист, — «самое то». Когда Джек ударил Ахматова, ощущение было такое, словно кулак уткнулся в мокрую подушку. Хозяин клуба обмяк и упал. Прилив ярости, давший ему силы и преимущества, иссяк. Фист в мгновение ока оказался на голове Ахматова, сунул руки внутрь, тот завизжал. «Нет!» — крикнул Джек, перекатился, сдернул паяца, вырвал его из разума Ахматова. Разинув рот, хозяин клуба застыл от ужаса. Фист залился безумным смехом. «Что ты сделал с ним?» Джек был вне себя. «Я его не мучил, в отличие от тебя. Наоборот, одолжение ему сделал. Фист! Я просто оставил в его сетевом профиле базовые метки Патагона, нестираемые. Любая сетевая оболочка его просто отключит, к черту выбелит. Он сейчас невидимка и никому не сможет рассказать про нас. Бога ради, Фист! Нам же еще нужно добыть от него информацию. С какой стати? Я знаю, где в его контактах Ямато и как ее найти. Ты уверен? Я думал, выпотрошить его бухгалтерию окажется труднее. А тут на раз-два. Будто меня родили счетоводом». «Кто ее босс, можно понять?» — продолжал допытываться Джек. «Ни малейшего намека, как и говорил Ахматов». Владелец клуба отполз в угол комнаты и скорчился, мелко дрожа. «Последний вопрос», — обернулся к нему Джек. «На кого работает Ямато?» «Джек, не обольщайся надеждой. Он всего лишь мелкая рыбешка», — Фист покачал головой. «Я же говорил, не знаю», — выдавил Ахматов. «Я гораздо лучше этой гребаной суки и по-прежнему остаюсь при гребаном клубе, а Пантеон играет со мной в гребаные игры, а я даже не понимаю, зачем». «Ты что, угостил его зарей?» — осведомился Фист. «Ведь он говорит правду. А у нас, между прочим, срочная проблема. Явился внуп за тобой. Вот дерьмо, сматываемся». «Зачем? Теперь я могу спрятать тебя от всяких дятлов». «Не хочу, чтобы они обнаружили тебя без клетки», — пояснил Джек. «Боишься лезть в драку? Фу, как скучно! Мы уходим немедленно». Они успели пробежать метров 300 по улице, прежде чем флайер внуба настиг их.